Потомкам оставил Павел Андреевич отцов портрет, бережно сохранив образ трудолюбца и мудреца. Яблоня. Больше всего на свете любил он яблоню. Часами возился возле нее, подкапывал, обрезал сухие ветки, любовался появившимся цветком. «Яблоня — наше дерево, славянское, мирное», — говорил он теще. «Смотрите, как весною разливается по всей России белое море, а над ним стоит гул пчелиный. Самое это мирное состояние, когда цветет яблоня. Я бы все войны кончал в эти майские дни». Помощника своего Федора наущал: «Ты не уподобляйся тем, кто любит оставлять сады на благо святых. Вот таких трава в саду почти такая же, как деревья, и вся земля облужалась со стерном. Землю надо между деревьями пахать, пар держать или овощ садить. Ухаживать за ней надо, но не насиловать». Еще в первые годы в дворянинове появилась у него страсть выращивать яблоню с самого начала и вести ее по недолгой, но красивой жизни до конца. Как это здорово! Посеять зернышко. Ты колдуешь над ним еще, когда оно сокрыто в яблоке. Яблоки свозил во двор, распределял по кучам, складывал на отдельные полки, держал в корытах, катках, потом перетирал на решете, подсушивал в тени и хранил в сухом месте. С нетерпением ждал весны, а чаще осени для посева. Знал, конечно, и сам пользовался отростками, веточной порослью, чтобы вырастить яблоню. Не переставал удивляться яблоне. И втайне думал, кто садит яблоню, тот будет жить долго. Простое дерево. А какое разное на свет все. И листья, и крона, и кора, и корни, и плоды. Вспоминалось, как стоял в лучах уходящего солнца и поглаживал теплую, нагревшуюся за день яблоню. Какая у нее интересная кора! Он уже описал черную, темно-красно-кофейную, крепкую, белоточечную, зеленоватую, желтоватую, а такую белесоватую он видел первый раз. Заметил, что деревья из одних и тех же семян бывают разные. Несколько раз закладывал плантацию одинаковыми семенами с одной яблони и даже из одного яблока следил, вел запись. В первые два года все 100 сеянцев вроде бы и не отличались друг от друга. Записал на следующий год и увидел изменения. Побеги имели уже разную толщину. Листья одних были больше, по-разному формировалась крона. Что это? Когда деревья должны были достичь плодоношения, обнаружил, что одни стали делать это раньше, другие позже, третьи вообще не плодоносили. Записывал, замечал, все рисовал. А плоды? Одни с яйцо курицы, другие с индюшиной. Часть из них желтые, вторая желто-зеленая. Некоторые вообще мешали цвета. По основному цвету шел второй, слегка растушеванный. Вкус одного был кислым, другого кисло-сладким. Как же определить, почему они такие разные? Да еще, когда заложил на хранение, обнаружил разное состояние через несколько месяцев. А хранить-то он умел тщательно и считал одним из важных правил правильное хранение. Разработал правила: не давать плодам окончательно вызревать на дереве, а снимать их немного недозревшими. При уборке не смешивать сорта. Ранние, средние и поздние. Каждую из этих групп хранить отдельно. Хранить яблоки не на чердаке, а на леднике или в подвале, в бочках и ящиках толстым слоем. Глубокой осенью ящики перебирать, начавшие портить плоды удалять, а остальные, перетерев тряпками, послойно пересыпать сухим овсом, хранить яблоки в сухих подвалах или омшаниках. В течение зимы производить переборку с удалением загнивших, протирание тряпками здоровых и пересыпку новым сухим овсом. Поэтому и хранились яблоки до нового урожая. Вот тогда вдруг и обнаруживал, что плоды из одного яблока от разных сеянцев хранятся разное время. Что за оказия? Несколько десятков лет наблюдал, делал предположения.